Пролог. Если нету выхода, ищите вход. Почему? Ну почему? В просторной светлой палате на койке, скрючившись и схватившись за живот, стонал молодой парень. Длинные зеленые волосы, торчавшие по центру головы, были растрепаны и кое-как лежали на подушке. Бледная кожа была покрыта капельками пота, периодически вздрагивала от судорог спрятанных под ней мышц. Ему было плохо, весь его вид и поза выражали страдания. Почему? Ну почему это гребаное зеркало всего лишь разбилось? Зашибись, лето началось. Я даже до дома добраться не успел, как уже проблем нахлебался. Начало каникул было весьма оптимистичным, желание наконец-то оказаться дома распирало меня изнутри, как воздушный шарик. Попрощавшись с друзьями на перроне и посадив Глюка в образе попугая себе на плечо, я убежал в сторону метро. Каково же было мое удивление, когда на выходе с вокзала меня перехватил дядя Вернон. Я, честно, не ожидал его тут увидеть. Написать домой о времени прибытия мне так и не удалось, поэтому я просто собирался добраться на метро и прогуляться пешочком. Сюрприз был приятный, я не смог сдержаться и обнял дядюшку. Обычно ни он, ни я не любили эти телячьи нежности, но сейчас сделали исключение. Оказывается, школа всем родителям рассылает письма о времени прибытия Хогвартс-экспресса, вот он и вырвался меня встретить. Окинув родственника взглядом второй раз, я подметил упущенные ранее детали. Мешки под глазами, неровная побритость, слегка более чем обычно помятая одежда и самое дикое, старое пятно на рукаве. Помешанная на чистоте тетя ни за что не отпустила бы мужа в таком виде из дома. Значит, что-то произошло с Петуньей. Начав аккуратно расспрашивать Вернона о событиях дома, я вдруг резко почувствовал сильную боль в животе. Спазм был настолько сильный, что я упал на колени и, схватившись за живот, лбом приложился об асфальт. За первым последовал второй, я даже вдохнуть не смог. Похоже, что в поезде меня распирало не просто нетерпение, а что-то похуже. В госпиталь ворвался толстый громкий мужчина, он сразу привлек к себе внимание. Кто-то из посетителей решил, что напали пираты, дежурившая медсестра задумалась о морском круизе, а ее напарница о тропическом пляже. Отчего же возникли подобные ассоциации? Может, от того, что внешностью посетитель походил на рассерженного моржа, а может, тем, что его голос мог заткнуть пароходную сирену, или, может, от того, что вокруг мужчины летал пестрый попугай и кричал «Полундра!» Свистать всех наверх. За вызванной суматохой не сразу заметили, что на руках мужчина несет худого парня со странной прической зеленого цвета. Именно помощи для своей ноши требовал посетитель. Медсестры сразу вызвали врача. Может, конечно, с парнем и ничего страшного, но хотя бы поможет утихомирить этого громкого толстяка. После быстрого осмотра пара санитаров споро погрузила парня на каталку и увезла на обследование. Вот после рентгена, УЗИ и многих анализов мне выдали диагноз «камни в кишечнике» и поставили в очередь на процедуры. Я же, подвывая от боли, мысленно материл Хогвартс, Дамблдора, всех волшебников вместе взятых и, конечно, это злополучное зеркало. Поставив диагноз, доктор расспросил дядю о моем питании. Услышав, что я жил сам по себе в школе-интернате, начал втирать о том, как дети, питаясь сами, часто едят только сладкое и жирное, что приводит к такому результату. Я-то знал, что это не так, только услышав диагноз, я сразу понял, что за камни обнаружил рентген. Вот старый пердун, камень уничтожен, хрен там, эта штука осталась там же, куда его запихал мой злой двойник, в моих потрохах. Дамблдор наверняка решил, что камень был уничтожен вместе с зеркалом, а меня слушать и обследовать великий волшебник просто не посчитал нужным. Теперь мне, похоже, на практике предстоит узнать, как достают Безоар из козла. Одно плохо, что козел тут, я. Пока подготавливали палату и оборудование, я пытался отвлечься от боли, придумывая все новые и новые способы мести зеркалу. Сбросить падлину в Марианскую впадину, чтобы давление, вода и холод его постепенно корежило, было слишком медленным, прожарка напалмом слишком быстрой. Хотя это занятие было абсолютно бессмысленным, поскольку зеркало уже разбилось, подобные планы помогали мне отвлечься от боли. Когда, наконец, мне ввели наркоз, я с облегчением провалился в глубокую тьму. Сознание маленького, но необычного человечка плавало в эфире. Посмотреть на него слеталось все больше и больше сущностей. Боги и духи, души Ила, эфирное существование, достаточно скучная штука, и новые впечатления тут ценятся примерно как новый фильм у работников полярной метеостанции. Когда к ним в прошлый раз заглянула эта душа, многим понравилось, что они в ней увидели, и в этот раз зрителей собралось куда больше. В основном их интересовали последние события. Что-то вызывало восторг, что-то негодование или грусть, но скучно не было никому. Разум мальчика показывал ему картинки прошедшего года. Как он не хотел ехать в школу, как встретил друзей и врагов, приключения и уроки. Это была отличная возможность взглянуть на свои действия со стороны и еще раз их осмыслить. Не все, что он видел, ему нравилось. Были достойные моменты, но и ситуации, где он вел себя как полный эгоист. Большинство действий было направлено не столько на общее благо, сколько на то, чтобы его выгнали из школы. Многое можно было сделать по-другому, и тот факт, что он нашел себе друзей, скорее случился вопреки, чем благодаря его усилиям. Тут картинки прошлого сменились, как будто кто-то стал фантазировать на тему, а что бы было бы, если бы Гарри действительно выгнали. Вот Волан-де-Морт получает философский камень и становится бессмертным тираном. Статут секретности нарушен, идет война между Николами и колдунами. От насланных болезней и проклятий умирают миллиарды Николов, города и кварталы колдунов, как в средневековье, поглощает вездесущий огонь, только в отличие от костров инквизиции пламя раздуто атомными бомбами. Пехотинцы выкашивают стаю оборотней из пулеметов, но вот механические машинки смерти стали отказывать. Лишившись своего оружия, солдаты не успевают среагировать и остатки оборотней раздирают их на части. На очередном эпизоде мелькает бледное лицо постаревшей Гермионы, кто-то выжег у нее на лбу ругательство грязнокровка. Волшебница только что защитила толпу беженцев от мужика в балахоне, в благодарность толпа Николов растерзала ослабевшую колдунью. После кошмара с Гринджер в главной роли видения продолжили показывать мне судьбу моих друзей. Симус попытался скрыться среди Николов, но, ничего не зная о простых людях, достаточно быстро прокололся. Его захватили во сне и отправили в какой-то правительственный бункер. Семейство Уизли слишком приметное. Всех убили еще до начала войны. Толпа волшебников в странных черных балахонах и колпаках захватила всех рыжих и показательно казнила. Драко и его отец пытались спрятаться с помощью магии, но Николы заметили, что приборы самолетов и машин показывают более длинный пройденный путь, чем помнит пилот, а системы позиционирования видят петлю в абсолютно ровном пути. Собрав данные со спутников и радаров, военные вычислили место, которого не видно, и просто сбросили туда вакуумную бомбу. Самое ужасное зрелище оставили под конец. Гарри учится в спецшколе с математическим уклоном, это тоже частная школа-интернат. На выходные к нему приезжают родственники с мелкой кузиной. Оживший Волан-де-Морт врывается в школу и лично убивает все семейство Дурсли на глазах у Гарри, а потом и его самого. Нет. С диким криком я вскочил на кровати. Пижама была мокрая от пота, сердце быстро и гулко колотилось, прогоняя полную адреналина кровь по организму. Это всего лишь сон, с облегчением выдохнул я. Судя по окружению, проснуться мне довелось все в той же больничной палате, только живот уже так не болел. Как хорошо, что это был просто кошмар. Мои друзья и моя семья по-прежнему живы, а Волан-де-Морт по-прежнему бесплотная тень. Хотя тень-то он только пока. Эта сволочь так и не сдохла, а значит, вполне сможет подселиться к кому-нибудь еще. Мне, кажется, только что дали понять, что разобраться с этим типом в моих интересах. Блин, значит, придется все-таки терпеть Хогвартс дальше. Учиться и искать способ полностью покончить с врагом. С другой стороны, никто не запрещает мне вместо того, чтобы бежать из Хогвартса, его улучшить. Глава 1. Свой среди чужих. Магический, просто другое слово для обозначения психического. Карл Густав Юнг. Вернан был счастлив, ну или, по крайней мере, удовлетворен. Впервые за последний месяц удалось просто отдохнуть в относительной тишине. Пока мальчики были в своих школах, он тоже времени не терял. Последние полгода выдались еще более напряженными, чем прошлые три. Он точно знал, кто во всем этом виноват. Его племянник, Гарри, от него всегда неприятности. Когда 10 лет назад им под дверь подбросили ребенка со странной запиской, Вернан сразу оценил дополнительные трудности и проблемы, свалившиеся ему на голову. В семье уже был ребенок, любимый сын Дадли. Одного-то ребенка сложно вырастить, а тут неожиданно сразу два. Детям много чего нужно. Хорошо, что Дадли был старше, и можно было сэкономить на одежде для Гарри, который донашивал за кузеном, но расходы все равно были большими. Дурсль никогда не признался бы в этом вслух, но себе он врать не умел, поэтому точно знал, что особыми талантами или умом не выделялся. Без образования и стартового капитала он смог устроиться на самую доступную должность распространителя товара. Сначала ему не везло, в косметике он не разбирался, страховку или путешествия большинство клиентов не могли себе позволить. Затем он нашел свой товар, технику, начиная с пылесосов и заканчивая дрелями. Инструменты ему особенно хорошо удавалось продавать. Простой парень из маленького английского городка нравился таким же простым строителям, владельцам лавочек, начальникам цехов. Как следствие, он мог договориться о сделке. Постепенно все увеличивая свою базу клиентов, Вернан стал зарабатывать достаточно, чтобы содержать семью и даже начал откладывать понемногу в надежде открыть свой бизнес по продаже электроинструментов. Однако тяжкое бремя постоянной экономии не добавляло любви к незапланированно появившемуся племяннику. Особенно неприятна была родословная парня. Он был одним из этих долбанных волшебников. Волшебство Вернан не любил, сильно не любил, но у него были веские причины такой неприязни. С настоящим волшебством Дурсль-старший познакомился на своей свадьбе. Петунья и раньше говорила, что ее сестра ведьма, но он не воспринимал эти заявления всерьез, считая свояченицу кем-то вроде шарлатанов-экстрасенсов, зарабатывающих на доверчивых простаках. Заявившись на свадьбу в компании мужа и его друзей, родственнички испортили весь праздник. Лили узурпировала все время и пространство вокруг Петуньи, грубила остальным гостям и одергивала всех, кто хотел поговорить с невестой, даже если гости просто хотели поздравить девушку. Супруг Лили, Джеймс и его друзья быстро заскучали и начали развлекать себя глупыми шуточками. Сначала никто не понял, почему гости стали садиться мимо стульев или почему на танцполе вдруг все стали налетать друг на друга. Первые подозрения появились, когда же эти волшебники стали громогласно хохотать после каждого необъяснимого случая. К сожалению, уверенность пришла вместе с собственным унижением. Не отличающийся кротким нравом Вернан сделал замечание, когда один из волшебников просто откусил кусок свадебного торта, когда его еще не начали резать. В ответ Джеймс достал какую-то палку и взмахнул ею, и Дурсль перестал чувствовать свое тело. Он все видел, слышал, но не мог пошевелить даже мизинчиком. Это страшно, когда ты заперт в своем теле. Паника, что это навсегда и ты теперь парализованный инвалид. Разум, запертый в своем теле, рисует самые страшные сценарии. Кроме страха, тебя сжигает злость. Вернан никогда не бегал от противников. Маленький или большой, Дурсль не боялся защитить себя и свое мнение в драке. Его можно было справедливо назвать вздорным, наглым, грубым, даже упертым и глупым, но трусливым он не был никогда. Тут же он оказался полностью беспомощным, а эти сволочи просто смеются. Самый мелкий из них даже подбежал и спустил с него штаны. Петунья не выдержала и сделала выговор своей сестре, та же вместо извинений наоборот обиделась, что Макглы предвзято относится к волшебникам, и наконец, забрав мужа с друзьями, ушла. Вернан отмер только к вечеру, и только привитая отцом, бывшим военным, дисциплина, воля и принцип не бросать своих не позволили ему сбежать подальше от невесты с ее родственничками. Чувства обиды, злости и страха перед волшебством остались и не лучшим образом повлияли на отношения между дядей и племянником. Такая сила, и у несмышленого ребенка. Ладно, он просто испугался и взлетел на сарай, а если он раскапризничается и опять кого-нибудь парализует? К воспитанию племянника Вернан подошел со всей строгостью, стараясь дисциплинировать его как можно раньше и строже, так, чтобы у мальчишки даже мысли не возникло магичить на старших. Чисто военный подход, жесткая субординация и полная занятость, чтобы не было ни мыслей, ни энергии, ни желания колдовать. Хотя 4 года назад их отношения изменились. После неудачной попытки суицида парень изменился. Сначала просто стал серьезнее, а потом увереннее, иногда даже слишком. Вернан поморщился, вспомнив, как мелкий сопляк разглагольствовал на тему политики. Затем Гарри заставил себя уважать. Когда ему пришлось столкнуться с новыми вычислителями, Дурсль уже даже решил не ждать увольнения и самому уйти и начал подсчитывать, хватит ли ему средств на свою фирму электродрели и расходников. Однако помог ему племянник, как он с теми компьютерами шустро разобрался. Не просто разобрался, но стал зарабатывать на них, причем весьма немало. На оплату обучения в престижном университете у него деньги уже были. Если бы не его внешний вид и взбрыки характера, то можно сказать, что воспитание было удачным. Даже показалось, что магия в прошлом и племянник станет нормальным человеком, ученым или бизнесменом. Вернон слегка погордился тем, что у него вырос такой умный племянник, и не просто умный, а гениальный. Дурсль разбирался в технике, и когда ему показали собранный в чулане автоматический набор приборов для готовки завтрака, смог оценить весь труд и гениальность задумки. Тогда Вернон понял, что вот он его шанс. Какие, к черту, дрели. Вот оно, будущее. За один патент на это изобретение можно получить 10-15, а если начать производство самому, то и сотни. Когда же после Рождества он выиграл в лотерею крупную сумму, Дурсль окончательно уверился, что это сам Бог дает ему знаки. Вот последние полгода он занимался оформлением патентов и открывал свою фирму. Хотя, может, это был хороший предлог, периодически сбегать из дому от заскоков беременной жены. Когда родилась дочка, шуму и суеты добавилось, Петунья больше не требовала столь тщательного внимания, однако дочка давала жару за двоих. Пришедшее с собой очередное письмо с просьбой о встрече Гарри из школы Вернон воспринял с радостью как повод отдохнуть в тишине пару часов. Да и с приездом Гарри часть забот можно будет спихнуть на него. Кто бы ему еще год назад сказал, что он будет радоваться магическому посланнику, то, скорее всего, получил в ответ тонну презрения и самосвал неверия в придачу. Встреча прошла неожиданно тепло, Вернон и сам не заметил, как привязался к этому мальчишке. Тем страшнее стало то, что произошло далее. Гарри вдруг внезапно схватился за живот и упал. Первые попытки его растормошить не привели его в чувство. Да еще питомец Поттера поднял панику. Опекун подхватил парня на руки, быстро отнес к машине и рванул в ближайший госпиталь. Его обуяло непривычное чувство тревоги и даже страха. Только все пошло на лад, и вот очередная неприятность. По дороге тревога переросла в настоящую панику. Хотя дядя и относился к племяннику с настороженностью, но ни в коем случае не хотел, чтобы с тем что-то случилось. В госпитале пришлось поднять шум, чтобы получить помощь побыстрее. Это только в фильмах пострадавших сразу в холле встречает бригада врачей и носилки. К сожалению, в реальной жизни пока не заполнишь кучу форм, с тобой даже разговаривать не хотят. Хорошо еще, что в связи с поздней беременностью жены Дурсль оформил самую дорогую страховку, которая распространялась на всю семью. Изначальный диагноз успокоил, а потом даже разозлил главу семейства. Камни в кишечнике, вроде ничего страшного, но это значит, что этот раздолбай только сладостями в школе и питался. Он тут с ума сходит, а все из-за того, что мальчишка до сладкого дорвался. Ну, он у меня получит. Однако скоро Вернон опять поменял свое мнение. После процедур от глубокого наркоза и боли у Гарри начался бред. Мальчишка говорил о каком-то зеркале, ругал магию и Дамблдора, директора школы. Это из-за него возникли проблемы, и камень это не простой, а какой-то магический, который Гарри заставили сожрать в этой магической школе. Сволочи. От магов одни проблемы, Гарри оказался слишком нормальным для их сумасшедшего магического мира. Похоже, эти колдуны во главе с директором школы решили изменить племянника радикально. Скормили ему какой-то магический камень, скорее всего, в надежде промыть его мозги изнутри или, может, даже убить. Гарри не смог каменюку переварить и теперь мучается. В этот момент Вернону стало стыдно за все те страхи и обиды, которые, как выяснилось, он несправедливо выплескивал на Гарри раньше. Он хоть и волшебник, но он свой, нормальный. Это как шпион или диверсант, которому приходится маскироваться под врага, но это не делает его менее своим. Задачей начальства является обеспечение их прикрытием и базой, куда они всегда могут вернуться. Держись, мальчик, ты только переживи это, а там я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы у тебя была своя база, свой дом, куда тебе хотелось бы вернуться. Ты меня прости, за последний год я стал забывать, что ты нормальный парень. Я уже говорил тебе эти слова раньше, но теперь я искренне в них верю, прошептал здоровый мужик, чем-то похожий на грустного моржа. В ответ лежавший в беспамятстве на койке перед ним парень лишь вздохнул. Надо пойти поговорить с врачами, и если это не обычный камень, то не стоит его тут бросать. Да и, глядишь, пригодится может, при случае я этот камешек этому их директору в ответку сам в глотку затолкаю до самой задницы. Примечание к части. Пока расставляем фишки, красим сеттинг и вешаем на стену ружья. Для настроения и просто приятная музыка. Йохан Риверс, Сицритагент Ман. https://www.youtube.com/v6r3v71j4. Глава 2. Чудовище, это тоже чудо. Примечание к части. Почти все подготовили, начинаем разгон. Пока расслабляемся под Feel Got Ins. Metal Cerberi Lemorats Chali. https://www.youtube.com/vainingsfhutkindex71. PS. Следующая глава будет в воскресенье, но подлиннее и динамичнее. С подготовкой закончили. Великие дела требуют великого труда. Fallout 3. Лето. Простое слово из двух слогов, но несущее за собой целое собрание определений. Для каждого оно свое. У кого-то лето ассоциируется с белыми ночами и сидением допоздна на улице, у кого-то с ярким солнцем и свежими фруктами, а у кого-то с долгожданным отдыхом. Для отдыха большинству из нас нужны тишина и покой, которых сейчас как раз не хватало в знаменитом доме на Тисовой улице. Что же там такого происходит, спросите вы, и почему соседи не обращают на шум и крики внимания? Ведь в таких маленьких городках, как Литл Уингинг, соседи обычно все знают друг о друге. Что же, наш дом был исключением, соседи обычно не обращали на него внимания, как будто бы он был заколдован. При этом домик был красивым и аккуратным, с ухоженным газоном и клумбами, чистеньким фасадом и пестрыми занавесками. Любому другому домику было бы обидно, что на него не обращают внимания, но только не этому. Ему было достаточно того, что происходит внутри. Ему достались весьма примечательные жители. Строгий, даже деспотичный, но заботливый глава семейства. Помешанная на чистоте, но добрая мама. Плотненький, ленивый, но целеустремленный старший сын. Странный младший сын, который был настоящим волшебником. Странность его была отнюдь не в волшебстве, он отличался от окружающих, даже когда не считал себя волшебником. Дерзкие одежды и зеленые волосы дыбом прямо кричали: «Посмотрите на меня, вот я какой!» Хотя обилие железок, шипов и рисунков с черепами говорило: «Не лезь ко мне!» Весьма противоречивый образ, однако и он не был самой большой странностью в нем. То, что отличало его от других, крылось глубоко внутри. В возрасте 8 лет мальчик пережил сильное потрясение, которое позволило ему вспомнить свои прошлые жизни, даровав бесценный опыт и уникальные знания. Казалось бы, вот он источник шума, но нет. Недавно семья пополнилась еще одним жителем, маленькой девочкой, которую по семейной традиции назвали в честь цветка камомиллы, или если коротко, то Милли. Девочка была весьма живой и активной, отчего не давала родителям выспаться вот уже 3 месяца. Малютка появилась на свет в мае, и с тех пор активно осваивала жизнь. С возвращением из школы-интернатов сыновей родителям стало полегче. Часть забот на себя взяли мальчики, но и у них были свои дела. Вот сейчас младший Гарри активно о чем-то договаривался с главой семейства, Верноном. «Это самый лучший вариант», — настаивал я. «Коммунисты, ты с ума сошел», — шипел Вернон. «Нету больше коммунистов. Полгода как закончились, хотя я сам до сих пор в это поверить не могу. Лето для меня началось весьма шокирующе. Сначала госпитализация и извлечение философского камня, затем, приехав домой, я застал дядю с тетей в состоянии зомби, но счастливыми. Пока я сражался с магическим темным лордом и гидрой волшебного образования, тетя благополучно произвела на свет мою новую кузину. Маленькая красотка сразу начала давать жару, энергии у нее хватит, чтобы ракету до Марса дотолкать. Спала мало, а вот кричала, смеялась и пыталась двигаться она постоянно. Вторым потрясением стала новость о развале Советского Союза. Хоть это и было перед Рождеством, но я тогда так замотался, что просто пропустил это событие. Для меня это стало сильным ударом. Не сказать, что я был коммунистом и поддерживал их радикальные взгляды, меня можно скорее охарактеризовать как умеренного социалиста. Надо отдать должное советам. Они были мощным экономическим и, самое главное, социальным полюсом. Большинство социальных прав, которые законодательно закреплены у нас в стране, мы имеем благодаря Советскому Союзу. 8-часовой рабочий день, месяц отпуска в году, медицинское страхование, пособие и защита труда – это все от них. Добивались этих благ наши профсоюзы, группы активистов, где панки были не на последних ролях, но все они опирались на опыт и поддержку коммунистов. Работодатели и политики не могли просто закрутить гайки и силой разогнать профсоюзы, потому как боялись, что в случае больших беспорядков красная угроза ведь и прямую помощь оказать может, вплоть до вторжения. Вот и приходилось богачам идти на уступки и, скрипя зубами, соглашаться с серой массой. Я же помню, каково это жить в монополярном капиталистическом мире, где законы вроде есть, но за их несоблюдение ничего не будет. Ярким примером является США. Этим летом я успел слетать туда с дядей по делам и пообщаться с работниками крупных заводов. Дядя всерьез взялся за идею собственного бизнеса и мотался по разным странам в поисках субподрядчиков, ну и меня прихватил как технического консультанта. Заодно решили вопрос об авторских правах на некоторые мои разработки. Нортон был выкуплен крупной корпорацией Semantic, а поскольку часть решения и кода были мои, то встал вопрос о передаче авторских прав. Компания настаивала на разовой выплате вместо постоянных отчислений. Заплатили не очень много, но вместе с лотерейным выигрышем организовать свое производство хватит. На моих подпольных счетах было уже больше 100 миллионов, но проблема была их снять и обосновать, откуда эти деньги взялись. Поэтому пока пришлось оперировать небольшой легальной частью. Вдвоем мы посетили множество мелких заводов в США и насмотрелись на их порядки. 40-часовая рабочая неделя есть, но если ты будешь уходить с работы вовремя, босс будет тебя долбать, что ты не соблюдаешь корпоративный дух и не выполняешь поставленные задачи. Попробуешь бороться за свои права, уволит, выплатив жалкую компенсацию за 2 недели. Отпуск всего 2 недели в год, а про медицинское обеспечение и говорить нечего. Так что для моей социалистической натуры падение такого государства, как Советский Союз, было ударом и вестником не самых простых времен, отчего за организацию семейного бизнеса я взялся с удвоенной энергией. Моей мечтой стало создание социалистического полюса взамен СССР. До Ленина или Сталина мне далеко, но организовать даже сеть заводов с правильной рабочей идеологией уже будет хорошо. А если нечто подобное удастся устроить и в магическом обществе, то вообще идеально. Волшебники благодаря магии, как никто, подобрались к возможности социалистического или даже коммунистического строя. Магия почти смогла решить 2 базовые потребности по пирамиде Маслоу. С зельями и заклинаниями можно снимать гигантский урожай, а чары расширения превратят чулан в просторный дворец. Вот только идеология у них все еще феодальная, но как раз это я могу исправить. Пока это так, мечты об отдаленном будущем, как если бы простые мальчишки мечтают о том, как станут космонавтами или президентами. Я также мечтаю подчинить себе весь интернет, все сети, иметь доступ в самые защищенные серверы и при желании манипулировать информацией, как захочу. Как ни странно, эта моя мечта была более реальной, чем социалистическое общество, а жаль, сейчас стоит сконцентрироваться на ближайших проблемах. Я пытаюсь убедить дядю, что производство следует развернуть в Китае или Южной Корее. Все равно львиная доля электроники сделана либо в Японии, либо на Тайване. С памятью прошлых жизней я знал, что Китай скоро станет сильной индустриальной державой, и сейчас есть хорошая возможность там прочно закрепиться. Однако убедить монархиста и начинающего капиталиста-буржуя вести дела с коммунистами оказалось непростой задачей. Да и вообще это лето мне простых задач не подкидывало. Однако с гордостью могу признаться, что с большинством из них я справился. Дядя тоже начал потихоньку поддаваться, хотя первый производственный цех все равно решил развернуть в Англии. Кроме поездок и решения организационных вопросов были и другие дела. Для начала дал выспаться опекунам, заняв Милли на всю неделю. Не один, конечно, Дадли тоже припахал. Нянчиться с кузиной было в кайф. Казалось, она имеет встроенный генератор умиления и хорошего настроения. Каждый раз, беря ее на руки, хотелось улыбаться, а проблемы отходили на задний план. Отдохнув, тетя пришла в ужас, увидев, по ее мнению, засранный, грязный дом. Пришлось вспомнить детство и надраить все, что можно. По утрам с особым рвением занялся тренировками. Как оказалось, в Хогвартсе я изрядно потерял форму. Первый же спарринг с кузеном я продул в сухую, теперь срочно надо было восстанавливаться. Самое главное я оставил на сладкое. Моя вычислительная крошка без дела не сидела. Сев за компьютер, я буквально окунулся в код и почувствовал нечто близкое к полному наслаждению. Пробежался по всем сетям и форумам, разобрал входящие сообщения. Даже попутно выполнил несколько мелких заказов и сделал наметки относительно больших. Неприятности были и тут. За полгода простоя некоторые ранее сделанные лазейки приказали долго жить, а новые так быстро уже не сделать. Системы продолжали совершенствоваться. Чтобы не отстать, мне нужен доступ к сети и во время учебы, хотя бы по выходным. Надо обязательно разобраться, отчего техника не работает в Хогвартсе. Разрываясь между семьей, новым бизнесом дяди, куда он от чего-то стал активно привлекать меня и Дадли, сетью и физическим развитием, времени на магию почти не оставалось. Тем более, что нас специально предупредили, что колдовать на каникулах запрещено, но есть магия активная, а есть пассивная, которая уже наколдована ранее. У меня был ковер-самолет, карманы и сумки с расширенным пространством и, конечно, мантия-невидимка. Я рассудил, что если из-за учебы волшебству и невозможности использовать компьютер отстаю от своих планов по полному контролю всех сетей, то стоит воспользоваться магией, чтобы наверстать упущенное. Для начала надо заняться подготовкой некоторых специальных устройств. Занятый подготовкой к очередному эпическому взлому, работой по дому и тренировками, я чуть было не пропустил свой день рождения. В этом году мы опять справляли один праздник с Дадли на двоих, а чтобы не беспокоить Милли, нас с компанией друзей выпихнули в парк развлечений на весь день. Это было шикарно, до этого я ни разу не был в парке аттракционов. Остальные дети, узнав об этом, стали наперебой зазывать меня, по их мнению, на самые крутые. Дадли от меня не отставал. После того, как он мне навалял в спарринге, он как-то резко вспомнил, что он старший. Я уже опасался, что он опять включит режим хулигана, но нет. То ли проведенное вместе время, то ли учеба в новой школе оказали сильное влияние на него, и теперь он наоборот старался проявить опеку и взять ответственность на себя. Надо признаться, что это несколько утомляло, а иногда откровенно бесило, но ругаться, особенно в день рождения, я не стал. Однако именно из-за его желания кататься на всех аттракционах вместе, после штуки под названием «Зиппер» блевали мы с ним тоже на пару. Не стоило, обожравшись сладости и выпив пару кварт лимонада, лезть на машину, где кабинку одновременно крутит в трех плоскостях. После этого мы единогласно решили, что острых ощущений с нас достаточно, и остаток дня мы просто гуляли и участвовали в различных конкурсах. Я даже смог выиграть достаточно билетов в автоматах, чтобы получить плюшевого ослика, в подарок для Милли. Уставшие, но дико довольные, мы вернулись домой. Глава 3. Волшебная кража. Примечание к части. Эта музыка просто создана для этой главы. Мичиел Яцксон. И Эмбат. https://www.youtube.com/watch-vet-succeeds-3-ku. На определенной стадии своего развития человек должен делать выбор, либо жить, не признавая законов общества, либо умереть от скуки. В законопослушной жизни нет ни будущего, ни свободы. Хотите жить по-другому, тогда придется нарушать законы. Джеймс Боливар Дегрис. На свой реальный день рождения я решил сделать себе поистине королевский подарок. Я решил подарить себе лондонскую биржу. Не, ну а чё, думай глобально, действуй радикально. 1. Я так и не забыл своего детского кумира. Приключения стальной крысы будоражили фантазию, сила юности свербела в узле крепления ног к спине, а возможности вызывали нестерпимую чесотку в руках. Электронный захват биржи я посчитал достойной себя целью. После взлома системы ассоциации банкиров, мне казалось, что взлом электронной системы подсчета, контроля и распределения котировок будет не сложнее, чем яйцо разбить. Временный простой в изучении эволюции систем безопасности мне на пользу не пошел, но кое-что я мог компенсировать магией. Последние пару месяцев я собирал электронного шпиона. Благодаря тому, что дядя решил делать бизнес, связанный с электроникой, я смог получить доступ к куче каталогов со всего мира с самыми передовыми микросхемами. До компьютеров на чипе было еще далеко, но компактные вычислительные устройства и достаточно мощные программируемые микросхемы уже появились. Нечто похожее я задумал давно, но пока не имел доступа к хорошей компонентной базе. Когда же дядя объявил мне о своем решении начать коммерческий выпуск моих поделок, то я решил ускорить планы. Так, выклинчив образцы у всех поставщиков, с которыми мы работаем, я сел за сборку и написание программ. С нуля собрать такое устройство я, конечно, мог, но вот времени на это тупо не хватало, поэтому я просто взял самый компактный компьютер. Сначала хотел использовать Commodore 64, но потом нашел куда лучший вариант, которым оказался Next, уже на его базе собирал своего шпиона. Как я ни старался, конечное устройство имело размеры с толстую папку для бумаг, поэтому ради маскировки все поверхности красовались надписью «Сетевой фильтр». Шпион при правильном подключении должен считывать все, что введено с клавиатуры, сохранять картинки скриншотов и по команде со встроенного модема запускать подготовленные приложения. Осталось его только физически подключить. Это удаленно взломать сервер сложно, Если же находиться с ним в одном помещении, то задача упрощается в разы. Следующая фаза плана была самой сложной. Мне надо было отлучиться из дома на всю ночь, а то и дольше. Сложность заключалась в том, что мне стало очень неудобно и сложно врать опекунам. Не мог я после всего, что случилось в прошлом и этом году, глядя в глаза дяде, соврать что-то убедительное. Единственный вариант был сказать правду. Тетю волновать не хотелось, значит, отпрашиваться буду у дяди. Осталось подгадать момент, когда он будет расслаблен, но в то же время отвлечен на что-то другое. Для этого я запланировал диверсию. Дядя был неравнодушен к компьютерным игрушкам, поэтому я заранее напряг все свои контакты и смог достать Street Fighter 2. Игра вместе с соответствующей приставкой была вручена кузену на день рождения. Особенностью именно этой игры была возможность, и даже необходимость, играть вдвоем. Я под различными предлогами отказывался, занят, соответственно, Дадли привлек Вернона, а тот и не сопротивлялся особенно. Вот подгадав момент, когда в ожидании ужина пара игроманов рубилась в очередной матч, я сделал свой ход. «Дядя, мне надо отлучиться по делам на всю ночь, да еще и ужин пропущу. Куда ты собрался?» Не отрывая взгляда от экрана, проворчал дядя. «Не могу прямо сказать», — признался я. «Магичить будешь?» — неожиданно спросил Дадли. «Вполне вероятно, если, конечно, считать использование мантии-невидимки. А-а, тебе, наверное, какой-то ритуал провести надо, поэтому и пост вместо ужина», — сделал весьма неожиданный вывод кузен. «Нет, блин, пойду, взломаю центральный компьютер лондонской биржи. Тебе это сильно надо?» — спросил Вернон, даже поставив игру на паузу и повернувшись ко мне. «Очень», — честно ответил я. «Возможность получить такое достижение меня просто изводит и не позволяет сидеть смирно. Хотя я уже смирился с тем, что план, похоже, не сработал и никуда меня не отпустит. Ладно, не то чтобы мне это сильно нравилось, но раз надо, то надо. Кровавые боги, случилось чудо, не иначе. Пока никто не передумал, я быстро оделся и шмыгнул на улицу. Поймав поезд до Лондона, через пару автобусов оказался у здания лондонской биржи. На дело я пошел уже под вечер. Приятное совпадение, что мой день рождения был в пятницу и, если что, у меня были впереди все выходные. В неприметном переулке я надел мантию и уже невидимым просочился в здание. Толпы народу, покидающие здание, послужили хорошим прикрытием. Я проскакивал в заботливо открытые двери и подслушивал разговоры, надеясь найти серверную. Блин, я тут уже 2 часа шарюсь, а электронный мозг этого здания я так и не нашел, даже на крыше уже побывал. Вскоре мне повезло, я набрел на автомат по продаже кофе, а рядом с ним как раз стояли те, кто мне нужен. Админы сложных систем обычно работают по вечерам и ночам. Пока нету пользователей, можно спокойно провести диагностику, установить обновления и сделать резервные копии. Для этого им нужно особое зелье, кофеем называемое. Вот сейчас пара из них заправлялась этим варевом для ночных бдений. Проследив за ними я, наконец, нашел сервер. Он находился в соседней комнате от терминалов админов. Такие машины требуют контролируемой влажности, температуры и частоты для правильной работы, да и шумно там. Сидеть в таком помещении не очень удобно, поэтому управляющие терминалы размещают в другой комнате. Но мне нужна была именно серверная, куда я проник, почти прижавшись к технику, совершавшему осмотр стоек. Меня же в серверной ждал холод, сушняк и огромный облом. Это в будущем, если надо защитить компьютер от взлома, на него вешают криптозащиту с кучей паролей. Сейчас самым надежным средством является механика, поэтому сервер находился в, мать его так, сейфе. Не весь сервер, конечно, дата-центр занимал отдельную здоровую комнату, но вот самая важная часть с внешним модемом и щитком маршрутизатора была заперта в натуральный, здоровый стальной ящик с дверцей, из которого торчат провода. Сейчас я могу взломать почти любую систему, при физическом доступе так вообще любую, но вот вскрывать сейфы я не умею. Еще раз я внимательно оглядел комнату, кроме проводов и климатических установок ничего не нашел, даже камер. Я присел перед сейфом на корточки, даже мантию снял, чтобы взор не загораживало, и начал внимательно рассматривать препятствия. Надеюсь запомнить как можно больше деталей, чтобы можно было определить марку и производителя, а там, может, и лазейку найду. Тут, в пустой серверной, у меня за спиной раздался вопль. «Мастер Гарри Поттер, Добби так долго вас искал, Фак, у меня чуть разрыв сердца не случился. Второй мыслью было: все, попался. Обернувшись, я уже собрался драпать или сдаваться в зависимости от ситуации, когда увидел весьма странное существо. Мелкий чудик, полметра в прыжке, имел здоровые уши, как у летучей мыши, большие глаза, занимающие почти половину лица. С такой маленькой головой, мозг у него, небось, как у страуса, меньше его зрачка, так как на большие там места просто нету. «Ты еще кто такой?» – прошипел я. «Добби, сэр. Просто Добби. Добби, домашний эльф», – ответило существо. «Ладно, Добби, просто Добби, Добби, домашний эльф, что ты тут делаешь и как ты меня нашел?» От испуга и стресса меня, как обычно, потянуло на сарказм и глупые шутки. Я уже понял, что это меня не охранники поймали, а очередной привет из мира магии. Как же, блин, вовремя. Еще я понял, что книги врут. Этот эльф нисколько не походил на книжные описания. Добби следил за вами от вашего дома. Потом он вас потерял, но вы так долго стояли перед этим зданием, что Добби решил подождать вас внутри. А когда вы сняли мантию, я к вам перенесся, радостно выпалил мелкий мутант. Так, что его вполне вероятно услышали админы в соседней комнате. Не хочу показаться невежливым, и не то чтобы я не рад был тебя видеть, но сейчас не совсем подходящий момент для разговора. Может, давай встретимся завтра? Эльф понурился. Нет, нет, сэр. Эльф серьезно замотал головой. Добби пришел рассказать вам важную новость. Тихо. Сюда кто-то идет. Услышал я шаги за дверью, схватил эльфа в охапку и, зажав ему рот, накинул мантию на нас обоих. Входная дверь открылась, и в серверную зашел один из админов, которого я видел раньше. Осмотрев помещение, он хмыкнул и вышел. Подождав для верности еще минуту, я отпустил Добби и снял мантию. «Ты в порядке?» Мой собеседник был каким-то чересчур мелким и худым. Я опасался, что он еще и хрупкий. Я его мог поранить, когда скрывал. В ответ эльф просто разрыдался. «Нас так тут точно повяжут, надо его утихомирить по-быстрому». «Тихо, тихо, я не хотел тебя обидеть или поранить, только успокойся». «Обидеть Добби?» — поперхнулся эльф. «О Добби никогда еще никто так не заботился». Эльф слегка успокоился и смог взять себя в руки. Замерев, он устремил на меня пугающие, фанатично обожающие глаза. «Похоже, твоя проблема в том, что тебе не повстречалось по пути хорошего человека». Добби покачал головой. Внезапно он подпрыгнул, бросился к сейфу и начал биться головой о дверцу, вопя: «Плохой Добби, плохой Добби». Мне опять пришлось хватать этого чудика и готовиться накинуть мантию при первых признаках кипиша. Через некоторое время в серверную опять заявился тот же админ. К моей безграничной радости, этот крендель, осмотрев пустую комнату, подошел к сейфу и, пробормотав, опять перегрелся, распахнул дверцу сейфа и вышел. Я же радостно отпустил этого маленького мазохиста и подбежал к серверу. «Ты чё творишь, полоумный?» – прошипел я, уже копаясь во внутренностях вычислителя. «Добби должен наказать себя, мастер Гарри Поттер», – ответил эльф, принявший слегка потрепанный вид. «Добби почти сказал плохо о своих хозяевах. У тебя есть хозяева?» – с удивлением спросил я. «Семья волшебников, где служит Добби, сэр?» «Добби, домашний эльф, привязан к одному дому и одной семье навеки, а они знают, что ты здесь. Только волшебных свидетелей мне еще не хватало. Я даже отвлекся от переподключения проводов на секунду». «А нет, сэр, нет. Добби придется очень строго наказать себя за этот разговор с вами, сэр. За это Добби придется прищемить уши дверцей духовки. Если они узнают, сэр...» Добби содрогнулся. «Но разве они не заметят, что ты прищемил уши в духовке? Он точно адепт мазоха». Добби сомневается, сэр. «Добби все время приходится себя за что-нибудь наказывать, сэр. И они позволяют это Добби, сэр. Иногда они придумывают дополнительное наказание. Ох, а вот и последователи десадов вписались. Что-то меня их отношения смущают, хотя я, похоже, не о том думаю, хотя стоит уточнить. Так ты у них в рабстве? Чего тогда ты от них не сбежишь? Или тебя заколдовали? Может, прокляли, так и это не всегда препятствие. Как там? Восстань, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». «Нет, нет, сэр, не надо нам восставших, заклейменных проклятием, нам хватит того, кого нельзя называть». Добби слышал, сказал он хрипло, что мастер Гарри Поттер встретил темного лорда несколько месяцев тому назад во второй раз, и опять спасся. Я угукнул, стараясь подключить очередной кабель. «Почти все, еще пару соединений и готово. Можно и быстрее», но я вполглаза наблюдал за эльфом. «Ах, сэр», вздохнул Чудик, вытирая лицо уголком грязной наволочки, заменявшей ему одежду. «Гарри Поттер храбрый и мужественный. Он смело встречает опасность. Я понимаю, почему вы хотите еще врагов, заклейменных проклятием, но не стоит себя переоценивать. Добби пришел защитить Гарри Поттера, предупредить его. Пусть даже за это Добби потом придется прижать уши дверцей духовки. Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс. Еще недавно я бы с удовольствием воспользовался любым предлогом не ехать в эту богадельню, но недавно мне пришлось поменять свое мнение. «Нет, нет, нет», – пропищал Добби, тряся головой так, что захлопали уши. «Гарри Поттер должен остаться в безопасности. Он слишком великий, слишком хороший, чтобы мы его потеряли. Если Гарри Поттер вернется в Хогвартс, он будет в смертельной опасности. Здрасте, приехали, и что же мне грозит в этот раз?» – удивленно спросил я, втыкая последний штекер. «Это заговор, Гарри Поттер. Заговор, направленный на то, чтобы в этом году в школе волшебства и колдовства Хогвартс случились ужасные вещи», – прошептал Добби, внезапно задрожав. «Добби узнал об этом заранее, сэр. Гарри Поттер не должен подвергать себя опасности. Он слишком важен, сэр. Охренеть. То есть безумные лестницы, хулиганы, Цербер, тролль, вампир и сам Волан-де-Морт в прошлом году – это типа просто норма, а настоящий пиздец только вот сейчас начнется. Мне даже представить сложно, что могут означать ужасные вещи по сравнению с прошлым годом». Добби опять подорвался и начал стучать головой об сейф. «В этот раз я даже подумал о том, что стоит оставить его как есть и посмотреть на рожу местного администратора, когда он опять заглянет сюда и увидит вот это. Но совесть взяла свое, и я опять накрыл мантией нас обоих. Через пару минут пришел уже второй админ, опять осмотрел комнату и, ругнувшись на безрукого раздолбая напарника, закрыл сейф обратно. Дальнейшее мне совсем не понравилось. Выходя, этот погонщик нулей и единиц запер за собой дверь серверной и меня внутри. Первый раздолбай мне нравился больше. Как только я отпустил этого ушастого мазохиста-диверсанта, он опять было намылился экспериментально провести сравнительный анализ крепости своей головы и сейфа. «Хватит, может, я с тобой и согласен, но если я не поеду, последствия моей магической безграмотности будут еще хуже тех ужасных вещей, о которых ты тут вещаешь. Поэтому я просто не могу не поехать, если не хочу потерять друзей и семью. Семью, которой все равно на него. Друзья, что даже не пишут Гарри Поттеру?» — спросил лукаво Добби. «Да я и так знаю, что почта в магическом мире для меня не работает». Тут меня как молнией пронзила догадка. «А ну стой, откуда ты знаешь, что мне не пишут и не отвечают?» Я зашипел не хуже змеи. «Мастер Гарри Поттер не должен сердиться на Добби. Добби хотел как лучше. Гарри стал интересен хозяину уже давно, так я узнал, какой вы храбрый и добрый. Так это ты перехватывал мою почту?» Я разозлился. «Они все у Добби, сэр», — подтвердил эльф. Проворно отодвинувшись от Гарри, он вытащил толстую связку конвертов откуда-то из-под своей наволочки. «Надеюсь, у него там карман с расширением, иначе мне противно представлять, откуда он мог достать эту кипу бумаги. Гарри Поттер не должен злиться». Добби надеялся, если Гарри Поттер не получит писем из дома, то сбежит из школы. Потом я думал, что без писем от друзей мастер Гарри Поттер подумает, что его друзья о нем забыли. «Гарри Поттер уже не захочет возвращаться в школу, сэр». Мои руки почти самостоятельно потянулись к шее этого мелкого манипулятора. Однако в этот раз эльф шустро увернулся. «Гарри Поттер их получит, сэр, если он даст Добби слово не возвращаться в Хогвартс. Вы не должны столкнуться с этой опасностью, сэр. Скажите, что вы не поедете туда, сэр. Ты подлый шантажист. Отдай мне письма немедленно. Не хватало еще, чтобы мои друзья решили, что я их игнорирую». «Тогда Гарри Поттер не оставляет Добби выбора», — с сожалением произнес эльф. «Если вначале мне было жаль Добби, и я даже раздумывал о том, чтобы поговорить с его хозяевами и попытаться его освободить или выкупить, то после того, что сотворил этот нехороший эльф, в следующий момент вся жалость к нему у меня пропала». Добби резво подскочил ко мне и сорвал с меня мантию-невидимку, затем, направив руку в сторону сейфа с сервером, заставил тот воспарить в воздух. Сейф с серверной стойкой весом под тонну как перышко взлетел под потолок и, натянув провода подключения, покачивался там, как несуразный квадратный дирижабль. «Давай не будем делать ничего, о чем мы оба потом пожалеем. Очередной псих на мою голову, говорим ровно и спокойно, совсем соглашаемся. Гарри Поттер должен сказать, что не вернется в школу. Нет проблем, верни мантию, я не поеду в школу, соглашаемся и улыбаемся. Добби вам не верит, Добби придется сделать это, сэр, так будет лучше для Гарри Поттера. Сейф с ужасающим грохотом рухнул на пол, похоже, содрогнулось все здание. Вдобавок сработала пожарная сирена, и под дикие завывания, мои и сирены, с едва слышным хрустом Добби исчез, прихватив мою мантию. Я же остался запертым в серверной с развороченным сейфом, который не хуже медного таза накрыл все мои старания по взлому, и кучей проблем в ближайшей перспективе. 1. Перефразированная фраза Патрика Гиддиса «Думай глобально, действуй локально», которую используют как девиз большинство природозащитников. Глава 4. Раз лиса, два лиса. Примечание к части. Глава в этот раз подлиннее, поэтому читать ее надо под две песни. Начинаем под Александр Пушной, улыбаемся и машем. https://www.youtube.com/watch/web/bubnif.mxis/index19. Продолжаем под тараканы. Рыжий и длинный. https://www.youtube.com/watch/v7xx4mc. Дух охоты на лис мне совсем не представляется мужественным, а одновременно трусливым и тупым. Рэй Фриман. Не знаю, чем я так обидел госпожу удачу, но последние события просто сборище примеров воплощения законов Мёрфи. Сейчас вместе сошлись аж целых два. Если все начинается хорошо, то закончится плохо, и если все началось плохо, то закончится еще хуже. Прям так и есть. Лето началось с не самых приятных событий, и закончится, похоже, вообще катастрофой. Тут сам виноват, расслабился. Хорошо ведь дело пошло. С дядей проблем не было, отпустили на ночь, и на тебе, приперся этот эльф. Он точно мазохист, потому как я даже сходу придумать не могу, что с ним сделаю, как поймаю. Серьезно, я даже на свое отражение из-за истории с камнем не так злился, наверное, потому что если уж быть честными, то нечто подобного от себя я ожидал. Спрятать камень подобным образом в присутствии врага было, пожалуй, единственным верным выходом. С Добби другая ситуация. Этот нехороший индивид сначала втерся в доверие, оттого обиднее его подстава. Поэтому моя фантазия даже как-то в растерянности от количества вариантов возможной мсти. Эта тварюшка не могла не знать этого, когда украла у меня артефакт и фактически посадила в тюрьму. Это, конечно, не Азкабан, но вот в школу я, походу, поехать не смогу. Когда на шум сбежались все присутствующие в здании охранники, просочиться сквозь них и бежать не было никакой возможности. Меня схватили, вызвали полицию, и вот я сижу аж в Скотланд-Ярде и жду, когда они найдут представителя комитета по делам молодежи. Почему в Скотланд-Ярде? Так не хухры-мухры, я террорист, взорвавший основной сервер лондонской биржи. Простые Бобби таким не занимаются. Охрана увидела развороченный на полу сейф и сразу решила, что подкинуть и опрокинуть его можно было только взрывом. К тому же грохот от падения был такой, что ошибиться было несложно. Увидев же мои зеленые волосы, меня опять приняли за бойца Ира. 1. Следовательно, сразу позвонили в Скотланд-Ярд. На истеричный вопль звонившего охранника, Ира взорвала лондонскую биржу. Выслали всех, кого нашли. Вы бы видели охреневшие рожи сыщиков, когда им вывели меня как основного террориста. На допросе или, вернее, собеседовании, так как допрашивать несовершеннолетнего без присутствия родителей или представителя комитета по делам несовершеннолетних нельзя, я молчал и тянул время. Как меня инструктировал мой знакомый Бобби Томас, не знаешь, что говорить, молчи и жди адвоката. Я же все надеялся придумать хоть какой-то план спасения, желательно еще, чтобы дядя с тетей об этом не узнали. Так что я отказался от процедуры снятия отпечатков, допроса и вообще всего, что можно. Требовал адвоката и представителя комитета. Вот в ночь с пятницы на субботу, в разгар летних отпусков, детективы пытались найти хоть одного или хоть какую-то информацию обо мне. Как-то странно у меня страх и стресс проявляются, я опять не смог удержаться от небольшой шутки, поэтому информацию они ищут о Джеймсе Гризе, кем я представился. Меня же отвели на третий этаж в специальную камеру для малолеток. Оказывается, тут и такая есть. Еще более удивительно, что у меня был сосед. Он был заметно старше меня, навскидку лет 16, а то и 17, с ярко-рыжей шевелюрой, подстриженной под хай-топ, правильным симметричным приятным лицом и с несколько заостренным носом. «Гай, я тут тебе компанию привел», — предупредил соседа мой конвоир. «Нашего полку прибыло», — оживился парень. «Ха, вам до него далеко, это вам не собак красть. Он у нас особо секретный агент Ира, который лондонскую биржу взорвал», — ухмыляясь, якобы случайно проговорился конвоир. «Я не могу понять, зачем это ему, то ли просто скучно, то ли ожидает, что я отрицать буду и в диалог вступлю, а там и разговорить можно. Чё, правда, что ли?» Неподдельно изумился рыжий. «Везет мне что-то на них. Ага, только вот он все молчит больше. Так что придется тебе и дальше скучать». Довольный собственной шутки конвоир закрыл за мной дверь и удалился. Камера была небольшая, примерно 3 на 3 метра с двумя скамейками, лежаками и туалетом у дальней стены. Небольшое окошко с решеткой было открыто по причине летней жары, но выбраться через него было невозможно. Я же сел на свободный лежак и начал прикидывать варианты, как мне выкрутиться из сложившейся ситуации. У меня были козыри на руках, которые я мог разыграть, доступ к сети кредитных карточек, да и в самой сети Скотланд-Ярда я полазить сумел. Вообще разного компромата, который я мог бы обменять на свободу, у меня было много. Однако проблема была в моем возрасте, меня просто не примут всерьез, а если и примут, то может стать еще хуже, так как обратят куда более пристальное внимание. Мои размышления были прерваны моим соседом. Похоже, ему скучно тут сидеть, и он решил пообщаться. «Привет, меня Гай зовут, но можешь называть Лисом. Необычно, имя редкое, и псевдоним. ХМ, меня Джимми, можешь звать Писец. Умные мысли в голову не лезут, может, если отвлекусь, что-то придумаю». «Ха-ха-ха», — расхохотался сокамерник. «Какое совпадение, что два лиса оказались в одной камере в одно время». «Да, действительно совпадение. А почему тебя Лисом прозвали?» «Потому что ты рыжий?» «Нет, потому что фамилия Фокс». «Погоди, у тебя фамилия Фокс и зовут тебя Гай?» «Да ты гонишь. Пришла моя пора удивляться». «Серьезно, моим родителям хиппи показалось прикольным назвать так ребенка при такой фамилии», — слегка погрустнев, ответил Гай. «Меня же накрыл истерический хохот. Джеймс Ди Грис сидит в камере с Гаем Фоксом, 2, и это либо начало анекдота, либо самой эпичной истории, которую можно придумать. Мне сразу вспомнились маски, которые в будущем еще, возможно, станут символом анонимной борьбы с властью, и новый виток хохота накрыл меня с головой. Мой сосед сначала смотрел с обидой, потом тоже заразился смехом, и веселились мы на пару. «Про меня ты слышал, а тебя сюда за что?» — слегка успокоившись, спросил я. «Ты тоже слышал», — с ухмылкой ответил парень. «С каких это пор кражи собак Скотланд-Ярд расследует?» «Не поверил я. Это смотря где и у кого украсть. Я и мои друзья создали свою ячейку АСА, Ассоциации Саботажников Охоты, 3, и делаем все возможное, чтобы остановить охоту на лис. Не нравится нам, что кучка расфуфыренных богачей и лордов на лошадях и со сворами собак травит несчастных зверей. Просто ради развлечения, ведь это необычная охота. Они загоняют лисиц, пока те, испуганные, не устают до такой степени, что и стоять уже не могут. Не ради еды или трофеев, так как банкет на охоте не уступает иному королевскому приему, а потрепанную рыжую шкурку никто в высшем свете носить не станет. Обычно загнанную лису просто убивают или раздирают собаками. Для этого они используют обширные земли в самых лучших местах, которые могли бы быть открыты для публики. Тем более я лис и они лисы, мы должны помогать друг другу. Вот мы с друзьями и пакостим, как можем. Завтра, точнее, уже сегодня должна была состояться королевская охота. Принцы развлекаются. Мы пролезли в поместье и выпустили всех собак в подготовленный для банкета тент. Далее свора сама съела все, что можно, и нагадила где нельзя. Поскольку на приеме должны были быть лица королевской крови, распорядитель, проваливший охоту, сильно расстроился и потянул за пару ниточек. Нас повязали как террористов. Сбежать мы успели, но мою рыжую башку заметили, а там и опознали, вот теперь дело шьют. Ясно, интересная история. Чего ты тут ждешь, суда? С уважением протянул я. Да суд одна показуха будет, меня, считай, уже приговорили. Раз сы скорее подключили, то и на судью надавит. Тут я жду, пока папаша со своей фермы изволит явиться и меня забрать на поруки до суда. Я уже открыл рот, чтобы продолжить болтовню, как в окошко влетела сова. Ну, как влетела, села на окно и просочилась между прутьев, потом, укоризненно угукнув, бросила мне конверт. Она уже собиралась улетать, как у меня появилась идея о том, что можно сделать для разруливания ситуации, Поэтому я вскочил и, схватив опешившую сову, крепко прижал к себе. Птица в шоке раскрыла глаза на полную и уставилась на меня. С другой стороны камеры на меня смотрели не менее широко раскрытые глаза Гая. «Тихо, птичка, ты ведь почтовая сова?» – спросил я. «Угу», – ответила птица. «Замечательно, можешь письмо отнести, буду должен». Птица помолчала, затем, что-то решив, утвердительно угукнула. Отпустив сову, я сел обратно на лежак и посадил сову себе на колено. «Так, почитаем, кто и что мне пишет. Уважаемый мистер Поттер, мы располагаем информацией о том, что сегодня вечером в 23:47 в районе особого контроля на площади Патернастер было применено заклинание левитации. Проверка на месте показала, что вы единственный волшебник, кто находился по этому адресу в момент колдовства. Как вам известно, начинающим волшебникам не разрешается применять заклинания вне школы, и дальнейшее колдовство с вашей стороны приведет вас к исключению из вышеозначенной школы. Постановление о разумном ограничении действий волшебников с незаконченным колдовским образованием от 1875 года, параграф В. Мы также напоминаем вам, что любое волшебство увеличивает риск быть обнаруженным неволшебным сообществом, маглами, и является серьезным нарушением раздела 13 Устава Международной конфедерации чародеев о соблюдении секретности. Желаем вам приятных каникул. Искренне ваша, Муфальда Хопкирк, советник по контролю за применением магических способностей, Министерство магии. Охренеть не встать, мало того, что этот лысый предатель меня перед Николами подставил, так еще и перед волшебниками теперь на цыпочках ходить надо. Вот только интересно, как они меня вычислили. Школьную мантию плащ я оставил дома, ведь хоть и удобно иметь карманы с расширением, но внимание она привлекает много, что сегодня мне было не нужно. Палочки я тоже оставил дома, с собой я взял только артефакт-невидимку. Единственный возможный вариант, что маги следят за центром Лондона постоянно и знают, где кто мог колдовать. Пора спасаться. Идея у меня была простая. Если один представитель магии меня втравил в историю, то второй может вытащить. Насколько я помню, отец Рона работает в Министерстве магии. Вполне возможно, у него есть достаточно связи и в простом мире, чтобы либо замять дело, либо свести меня с тем, кто сможет, а за ценой я не постою. Осталось написать сообщение Рону. Почтальон есть, бумага есть, а вот ни карандаша, ни ручки нету. «Слушай, а у тебя ручки или карандаша нет?» – спросил у своего соседа, который уже отошел от удивления и с увлечением наблюдал за совой. «Нет, конечно, перед тем, как сюда посадили, обыскали и все забрали. Да, у меня также. Тогда время радикальных мер. Гай, будь другом, дай мне в рожу». «Да ты с ума сошел, не буду», – возмутился тот. «Послушай, это очень важно, мне кровь из носу надо сообщение написать». После еще пары десятков минут уговоров он сдался. «Ну, если что, ты сам просил». Замахнувшись, Гай вмазал мне по носу. Не знаю, как там кровь, а слезы хлынули из глаз мгновенно. Проморгавшись, я ощупал нос. Вроде не сломал. Измазав в крови палец, я перевернул письмо и вывел пару строк. После чего сложил письмо обратно и передал его сове с наказом лететь к Рону Уизли.